чистая Русь, моя безудержная грусть, и боль моя, и торжество, и светлый праздник Рождество. Святая Русь, святая Русь, моя безудержная грусть. И в день рождения Христа рождение празднует сама. Святая Русь, святая Русь, в твоих объятиях проснусь. В рождественскую ночь без сна, когда взойдет звезда Христа. Святая Русь, святая Русь, моя безудержная грусть. И вдруг пойму, что жизнь моя молитва вечная одна. Господь, прошу, обереги, и Русь от темных сил спаси. Не дай, Господь, ее сломить, учи нас зла похоронить. Свой след божественный пролей на души страждущих детей. Я-то сна их пробуди, спаси, Господи, спаси. Оберег, святая Русь, к тебе я сердцем прикоснусь, и сила вечности твоя вольется пламенем в меня, разогревая в жилах кровь. У нас одна с тобой любовь, одна судьба и жизнь одна. Святая Русь, душа моя, святая Русь, святая Русь, моя безудержная грусть. И боль моя, и торжество, и светлый праздник Рождество. В рождественскую ночь без сна, когда взойдет звезда Христа, и вдруг пойму, что жизнь моя молитва вечная одна. Господь, прошу, обереги, и Русь от темных сил спаси. Не дай, Господь, ее сломить, учи нам зла похоронить. Свой свет божественный пролей на души страждущих детей. И ото сна их пробуди, спаси, Господи, спаси.